«Гвардеец короля» о Михаиле Булгакове. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 112 за 2007 год. В четкой классификации, которую наизусть знают любители Дюма, это полный нонсенс. Если ты хочешь хорошо и беспроблемно жить и готов биться за неправду, то иди в гвардейцы кардинала. А если ты не формал, готов помогать врагам престола и отечества, вроде герцога Бекингема, и защищать слабую королеву или обреченного Карла I, если ты выступаешь против реальной власти в лице кардинала Ришелье, и на тебя валятся все шишки, то ты тогда типичный королевский мушкетер. Михаилу Булгакову выпал странный жребий. Он хотел выжить и хотел жить хорошо. Он пытался формально служить советской власти. Он занимался только литературой и театром и не лез на рожон. Он, как его независимый театр, во главе с Иваном Васильевичем и Аристархом Платоновичем из театрального романа, против властей не бунтовал. Но гвардейца кардинала из него не вышло. Он не лгал в своем творчестве, ибо гении не умеют лгать. Он белый, то есть русский офицер, не присмыкался, не подличал, не таскался на красные митинги и парады и не подписывал палаческие открытые письма и резолюции на тему «расстрелять, как бешеных псов». Да, он умер в своей постели. Да, Сталин делал иногда вид, что ему покровительствуют, страховал от ареста, приватизировал как ценную и престижную вещь. Но по творчеству получалось, что он все-таки мушкетер короля. Суммарно вышел странный симбиоз. Гвардеец короля. Несчастный, честный, неуместный, неприкаянный, раздвоенный. Он, как его кот-бегемот, пытался уехать на трамвае без билета, но его догнали и ссадили. В 1940 году ему было 49. Поэты в России редко живут долго, а если и живут, то мотаются, как Анна Ахматова и Борис Пастернак, из одного адского круга в другой, от 1 до 9, туда и обратно. А вот прозаик созревает медленно. Это многолетнее растение, и 49 лет даже для российского прозаика маловато. Но черная птица времени, того самого товарища времени, из песни злобно каркала. И какое железное сердце надо было иметь, чтобы оно не сорвалось на полдороги. И сколько нужно было милосердия и любви, чтобы своим дыханием обогреть землю в ледяном холоде гражданской войны и террора. Это не получилось. Зато с третьим пунктом у гения проблем не оказалось. «Ты только прикажи, я запомню, товарищ память, товарищ память». Он запомнил, впечатал в бумагу своих трагедий и они стали чем-то вроде аналов Тацита. Они заменили собой лживую советскую историю. 1918, 1919, 1920, 1930-е, до убийства Кирова. Мир увидел все это, и Киев, и Москву, Большую Садовую, Пречистенку, МХАТ, Петлюру, Гетмана, Богемную тусовку, Торксин, Андреевский спуск, сквозь магический кристалл Михаила Булгакова. Более того, он дал нам заглянуть за грань дозволенного, в ад и рай, увидеть муки и смерть Спасителя, Иудею и Иерусалим первого века нашей эры. Мы увидели его глазами дьявола и Бога. И едва ли Леонид Андреев, Достоевский и Сенкевич смогут заслонить их мучительно яркие и жутко величественные образы. Иешуа Ганоцри и Воланд стали каноническими для российской интеллигенции и для западных интеллектуалов. Для интеллигенции сила булгаковского гения актуальнее логики, богословия, теологии и церковных традиций. А с детства Миша отличался скорее юмором, чем трагической страстью. Родился Михаил Афанасьевич Булгаков в Киеве, городе прекрасном, исполненном исторической памяти и нежности к славянскому прошлому. К тому же в Киеве совершенно отсутствовала казенщина империи, престола, милитаризма. Святая София в звездах, пещеры святителей, прекрасный холм и гигантский золотой крест в длани святого Владимира осеняли детство писателя. Родился он 15 мая 1891 года в семье, принадлежавшей к духовному сословию. То есть обстановка молитв, впрочем, без фанатизма и библейских преданий, была ему обеспечена. Большинство россиян не чтило своих пастырей, рассказывая байки о попах и называя духовное сословие жеребячьим из-за длинных волос священников, которые вызывали странную ассоциацию с конскими гривами. Плевелы научного атеизма пали на подготовленную почву. Отец писателя, Афанасий Иванович, преподавал в Киевской духовной академии, а мать Булгакова, Варвара Михайловна, была дочерью Анфисы Ивановны Турбиной. Здесь начиналась семья Турбиных, которую мы увидели на сцене. Старинные семьи священнослужителей и купцов, но не чеховских и не некрасовских персонажей, дали нам булгаковское чудо. Дед со стороны отца, настоятель Сергиевской кладбищенской церкви в Орле, дед со стороны матери, протоиерей Казанского собора в городе Карачеве. И ведь без клерикализма, без аскезы, без узости и ограниченности. Много смеха, шуток, розыгрышей, книжной культуры, хороших манер, зеленая лампа и пианино. Все то, что считалось у русской интеллигенции хорошим тоном и что ушло за край времени в 20-е годы, когда носители этого тона пошли по этапу. Миша был назван в честь архистратега Михаила, хранителя Киева. У него было 6 горластых братьев и сестер, все моложе писателя. Да и жили они там же, где поселятся Турбины из пьесы. Андреевский спуск 13, строение 1, квартира 2. Но в 1906 году Афанасий Иванович Булгаков смертельно заболел нефросклерозом. Коллеги и Священный Синод позаботились о семье профессора. Булгакова срочно делают ординарным профессором и доктором богословия. После его смерти вдова и сироты получают пенсию 3000 рублей в год. Это даже превышает жалование отца. Действительно по-божески. А впереди только 10 лет человеческой жизни и человеческих отношений. Варвара Михайловна очень уважает образование и чтит знания. В 1901 году Мишу отдают в первую мужскую Александровскую гимназию. Опять дни Турбиных. Это отличная гимназия, не хуже столичных. Ее основал сам император Александр I для подготовки юношей в университеты. Там преподают университетские профессора. Философ Чулпанов, латинист Поспишель, доктор наук из Вены Еворский. В 1909 году Михаил окончил гимназию, получил аттестат. Но отлично, у него только по географии и закону Божьему. Он веселый, контактный юноша, увлечен театром и футболом, выдумщик, мистификатор, вечно пишет сатиры на всех. Девочек он не чурается и имеет успех. В 1908 году Михаил знакомится с барышней из хорошего общества. Отец – председатель Саратовской казенной палаты. Татьяна Лапа. Все зовут ее Таси. В 1913 году они обвенчаются. Слушатель высших женских курсов Татьяна и второкурсник университета Михаил. Они проживут вместе 11 лет до 1924 года. Тася была вполне эмансипе, но безумно любила Мишу и как декабристка всюду шла за ним. Первая мировая, гражданская, госпиталя в Киеве, на юго-западе, на Смоленщине, на Кавказе. Она вытащит его из наркомании, поднимет со смертного одра. Он бросит ее в 1924-м. «Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала?» Марина Цветаева. Михаил Булгаков был гуманистом и, как всякий гений, эгоистом. Часто эгоизм побеждал. Миша стал врачом потому, что это был верный кусок хлеба, и потому, что кругом были врачи, дядьки, 3 брата Покровских и друг дома, педиатр Воскресенский. В 1909 году Булгаков поступает на медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве. Но в 1914-м начинается война, и он честно пройдет практику врача в разных госпиталях, не успев получить диплом. Он получит его, когда дела на фронте пойдут получше, в 1916 году. Но вот он демобилизован, стал дипломированным лекарем и попал под распределение из-за военной практики. Его загонят в такую дыру, самый глухой уголок Смоленской губернии, село Никольское. Вот вам и записки юного врача, веселые, юмористические. А ведь веселого в этом медвежьем углу было мало. В 1917 году, в сентябре, ему удается перевестись в Вязьму. Он будет работать и инфекционистом, и венерологом. Но здесь он, как и доктор Поляков, герой его рассказа «Морфий», станет наркоманом. А ведь тогда от морфинизма не лечили. Рассказ очень ярок и страшен. Его надо бы раздавать в местах распространения наркотиков. Булгаков излечился чудом. Помогли верная Тася и врач Воскресенский, его отчим. Но история с морфием испортила карьеру начинающему земскому врачу. 22 февраля 1918 года его отпускают из Вязьмы. Супруги возвращаются в Киев. И Михаил начинает частную практику как венеролог. А в городе уже Содом и Гоморра. Красные, белые, зеленые, петлюра. Белые, зеленые, золотопогоны. А голова у всех одна, как и у меня. Юлий Ким. Все это мы увидим в Белой гвардии и в днях Турбиных. И уже больше никогда не сможем думать о петлюре, как о патриоте. Для нас он навсегда останется бандитом, черносотенцем, мороком по имени Петура, мимолетом посетившим Киев, из-за которого остался калекой Николка Турбин, и был убит полковник Алексей. Украинцы обижаются, я знаю, но Булгаков не мог ошибиться. И если он увидел в петлюре бандита, значит, его позднейшее возвеличивание – просто миф и мечта о национальном герое. Достаточно аполитичный Булгаков загремел таки под фанфары в гражданскую войну. Врачи были нужны, и Деникинская добровольческая армия его мобилизовала. Спорить не приходилось, да и стыдно было спорить мужчине, человеку из хорошего общества, врачу. Как и в 1914 году, Булгаков спорить не стал. Он врачевал раненых, он был нонкомбатант, но даже такая служба потом сильно испортила ему жизнь. Кстати, белые тоже сделали эту глупость следом за красными, с промежутком не более чем 6 месяцев. Отправились вразумлять чеченцев, восставших в Чечен-Ауле и Шали-Ауле. Но чеченцы, не признававшие комиссаров, наплевали и на Деникина с его покойной империей. Как, впрочем, плевали всегда на любую земную и небесную власть.